Глава 19. Возвращение домой. Было пасмурно, дул сильный ветер. Мы упорно шли вперед, пытаясь обрести поддержку в хорошо видимых теперь утесах Эшерхота. Первые реальные вещи, не принадлежащие миру льда, снега и бескрайних небес, в котором мы провели более 7 недель. Судя по нашей карте, утесы были относительно недалеко от болот Шэнши, чуть южнее, и чуть восточнее залива Гутен. Но карте этой доверять было нельзя, особенно той ее части, которая касалась самого ледника Гобрин. К тому же мы были очень утомлены. Мы оказались явно ближе к южной границе ледника, чем показывала карта. Уже на второй день после того, как мы повернули к югу, снова начали попадаться торосы и трещины, правда, не такие глубокие, как в районе огненных холмов. Здесь не было столь значительных смещений ледникового щита, но поверхность тоже была так себе. Встречались, например, отдельные колодцы-провалы в несколько сотен метров шириной. Возможно, летом здесь разливались озера. Встречались и снежные мосты над невидимыми пропастями, готовые внезапно ухнуть под тобой в бездну. Встречались и участки, сплошь покрытые трещинами. И все чаще и чаще попадались своеобразные старые ледяные каньоны, прорытые в толще щита и похожие на настоящие горные ущелья, то очень большие, то всего в полметра шириной, но и те, и другие страшно глубокие. В тот день Одерни Нимер, 24-й день 3-го месяца зимы по дневнику Эстровена, потому что я дневника никакого не вел, было очень солнечно, дул сильный северный ветер. Перебираясь санями по снежным мостам над небольшими трещинами, мы могли порой заглянуть вниз и увидеть там, в бесконечной голубизне, падающие обломки льда, задетого полозьями саней. Льдинки издавали легкий, невнятный, нежный перезвон, словно хрустальными пластинками перебирали серебряные струны. Я помню чистый воздух, дремотное легкое удовлетворение, которое почему-то испытывал весь день, таща сани над залитыми солнечным светом пропастями. Но вдруг небо начало мутнеть, побелело, воздух стал более плотным, тени исчезли, голубизна как бы испарилась из снегов и с небес. Мы были недостаточно готовы морально к наступлению лишенной теней ясности, этого белого ничто. Да еще при такой поверхности идти и без того было трудно. Я подталкивал сани сзади, а Эстровен тянул спереди. И видел я перед собой только сани, думая лишь о том, как бы ловчее подтолкнуть их, как вдруг, совершенно неожиданно, корма чуть не вырвалась у меня из рук. Сани прыгнули куда-то вперед. Я совершенно инстинктивно застыл, как вкопанный, и крикнул Эстровену, чтобы тот сбавил скорость, думая, что он просто поехал побыстрее, по более ровному участку. Однако сани стояли, мертво уткнувшись носом в снег, и Эстровена впереди не было. Я уже готов был отпустить корму саней и пойти посмотреть, куда делся Эстровен. Просто счастье, что я этого не сделал сразу, а продолжал, держась за сани, тупо оглядываться вокруг. И заметил краешек трещины, которая стала видна, когда обвалился кусок снежного моста. Именно в этом месте и провалился Эстровен, и теперь сани удерживали на краю обрыва только мой вес. Я сам, корма саней и примерно треть длины полозьев все еще находились на мощном льду, однако сани продолжали потихоньку сползать в трещину. Их тянул туда Эстровен, повисший в постромках над бездонным колодцем. Я всем телом навалился на корму, и, что было сил, принялся оттаскивать сани от края трещины. Шли они тяжело. Тогда я еще сильнее навалился на корму и раскачивал сани до тех пор, пока они со скрипом не подались, а потом внезапно не выскочили из трещины. Эстровен тут же ухватился руками за край обрыва и стал помогать мне.

На юге отчетливо видно было побережье, изрезанное сползшими языками ледника и постепенно выравнивающееся почти в прямую линию. Сначала мы шли совсем близко к берегу. Северный ветер помогал нам, дуя в спину. Наконец мы оказались в долине между двух оранжевых холмов, но при выходе из нее на нас налетел такой ураган, который буквально сбивал с ног. Мы с трудом отползли подальше к востоку, покинув эту ровную морскую поверхность, зато, по крайней мере, снова смогли стоять на ногах и даже двигаться вперед. — Это ледник выплюнул нас из своей пасти, — сказал я.